Глава 7. Несмотря на то, что я ИО начальника управления в отсутствии Кина, судьба меня милует, и мне дают и поспать, и нормально собраться, и даже выехать на работу. Адские бездны и небесные хляби разверзаются уже тогда, когда я почти прибыл на место. И все почему? Потому что кое-кто слишком рвется на службу по утрам. И это не я. «Иль!» — буквально прокричала Айка. «Ты где?» Я с трудом удерживаюсь от рифмы. «Подъезжаю. Что у нас опять случилось?» «Твоего этого засекли рядом со старым дворцом. Это раз. Посылать отряд? Что делать?» «Оперативников туда, и я тоже разворачиваюсь и еду. Сообщи оператору дрона, чтобы упал этому на хвост и висел. Он лично перед стариком за это отвечает. На ходу соображаю я». «Хорошо, поняла. Сейчас сделаю». «А два что?» «Чего?» «Ты сказала, это раз. А это два?» «А, Норматл помер. Это два». Люблю рабочее утро в министерстве. Кругом все горит, все взрывается, разваливается, умирает. Прямо-таки чувствуешь, что не зря родился. И умрешь точно не зря. Тоже. Прекрасно. Просто прекрасно. Ему же было лучше. Я говорил с ним, и он был почти в порядке. «Ну вот так, блин», — отозвалась Айка почти сочувственно. «Я меняю адрес маршрута, пока обдумываю все это». «Ты иди по Ликину, звонила с этим?» «Нет, они же болеют. Сначала тебе». «Обсуди с Дип. Я предлагаю запросить информацию о том, что за врачи и майндхиллеры были у Норматла, их псионический статус и состояние здоровья». «Хорошо». «Это три. Будет?» «Нам поставили новую кофемашину. Это три». Как назло, я тут же вспоминаю наши безыскусные шутки о том, что Кода сломает нам сеть через кофемашину. Он может. «А что-нибудь посерьезнее?» «Нам передают вещи Гилсарему Чена и дали ордер на осмотр их домов. А еще прислали маршрут корабля, на котором был Чен, когда умер. Ну, он примерно, как вы и нарисовали, только дальше». «Не просто от границ сектора 5, а с Латоны 3. Это спорная земля». «Кажется, день обещает быть жарким». «Ладно, понял. Держи оборону». Говорю я и тут же перенабираю Кина, потому что хрен я ему дам поспать в такой критический момент. Он даже не включает видео. Видимо, еще не вставал. «Я даже не буду спрашивать, почему мне нельзя спокойно полежать в постели с температурой». «Передавай привет температуре, она очень горячая». «Автоматически шучу я, ты звучишь намного лучше». «Думаю, я почти в норме, но я считаюсь заразным, так что даже не знаю, насколько имею право распространять бациллы. Заражу оставшиеся полминистерства еще». В его словах что-то есть, что-то, что трогает за недодуманные мысли у меня в голове. «Ты не знаешь, никто не строил нормальную модель распространения болезни». «Ты сейчас про что?» «Кто кого заразил. Такие вещи. Если бы мы знали, откуда это все идет, то я бы или успокоился, что это не от Чена, или орал бы, что я же говорил». «Ты еще не отказался от этой идеи?» «И не откажусь, потому что Норматл умер, а у него был слабый псионический уровень, несмотря на заявленный ноль». «А такое бывает?» «Конечно, бывает. У человека есть кусок генов, но мало нужных синапсов или гормона вырабатывается буквально чуть. У него вроде есть чувствительность базовая, но для сертификации как десятых не хватает. И его пишут нулем, потому что не десятых. Но он и не ноль на самом деле». «А сколько таких людей вообще в теории может быть?» «А сколько, например, было детей, рожденных от Альваров? Или детей, произошедших от таких детей, естественным способом. Или из репликатора с момента создания Альянса». Кин выругался. «Я почти уверен, что это каждый сотый как минимум. И у них всех будет этот не нулевой ноль?» «Нет», — подумал, отвечаю я. «Но я бы об этом у генетиков спросил». «Я позвоню Кальбейну. Пусть звонит в Министерство здоровья». «Пусть к демонам перепроверяют всех умерших на... что там? Генкомплекс?» «Мы оба понимаем, что это плохо реализуемо. У меня кто-то на второй линии. Я замечаю параллельный вызов. Позвоню, если будут новости». Я переключаюсь, и это наш с Кином знакомится с заброшки. «Ну ты чего?» — тут же выпалил он, практически крича по интонациям, только шепотом. «Я тебе пишу там, приперся тот парень, который тебе нужен». Я считаю про себя до трех и только потом отвечаю. «Ты уверен, что это тот? Мне только что пришло сообщение о том, что он в другом месте». «Ты думаешь, я дурак, что ли?» — возмутился Рэй. «Это тот парень, который иногда приходит. Нечасто. У него метка в виде ПС-дырка. Это точно он». «Метку можно подрисовать, это мы все понимаем. Но если и там появился парень с такой меткой, то, вероятно, мы наткнулись на новый уровень подложной информации. Этот уже ближе к источнику, так что я меняю адрес еще раз. Рэй, не сводите с него глаз. Попробует уйти, задержите, но не подвергайте себя риску. Да мы что, не знаем, что ли?» Буркает он и отключается. Я запрашиваю подкрепление и на шестое место тоже, но они не успевают приехать, когда Рэй начинает засыпать меня фотографиями уходящего в сторону пригорода клона. Он двигается четко по плохо просматриваемой зоне, и меня изрядно бесит их подготовленность и бреши в нашем городском всевидящем оке. «Ты где там?» — пишет Рэй вместе с последней фотографией, но я не отвечаю. Министерский водитель, который возит меня каждое утро и каждый вечер, не всегда занимался такими обыденными вещами, как обеспечение транспорта для важных ЧСОВов. Он наверняка успел отыграть в куче погонь и загнать в угол кучу нарушителей, потому что он просит показать фотографии, отсматривает их и лихо прибавляет скорость, резко сворачивая в проулок, едва не чиркая боковиной дорожное покрытие. Объезд. Я понимаю его мысль. Догонять по частному сектору с огородами на флайере неудобно, но мы можем обогнуть, и если наша цель растворится в воздухе, мы будем знать, в каком месте у него нора. Когда флайер останавливается, мы вылезаем из него оба, и бластеры достаем тоже оба. Это странная ситуация, но лучше так, чем вовсе без прикрытия. Хотя я предпочел бы Кина или даже Дип. Хотя, если помечтать, то пусть будет Нед с пламенной пушкой или Нери с турелью. Мы ждем. И ждем еще. И в конце концов, вместо одного приближающегося сознания, я чувствую три. И опускаю оружие, сигнализируя водителю, что это условно свои. Рэй и пара его друзей, таких же ободранных и чумазых, вылетели в нашу сторону, и парню хватает пару секунд, чтобы набрать воздуха в легкие и начать орать. «Я тебе писал! Ты его упустил! Слышь ты!» «Слышу я. Беззлобно откликаюсь я. Покажи лучше, на каком месте вы его перестали видеть». «Идем!» — буркнул он. «Если ты застрянешь, я не виноват». Я киваю водителю на машину, чтобы он ждал подкрепления, и отправляюсь за своими проводниками отматывать путь назад. Нельзя сказать, что я полностью спокоен и уверен в этой ситуации. Но я скорее верю Рэю, чем не верю. И в его друзьях меня ничего не настораживает. Может быть, в этом случае все в самом деле стоит интерпретировать именно так, как оно кажется на первый взгляд. Я растягиваю свое внимание, насколько могу, вытягивая из генератора максимум энергии. Он начинает даже немного подлагивать, как мне кажется. Наверное, стоит проверить его работу, чтобы не отказал в самый неподходящий момент. Все-таки генератор, которым пользуются от случая к случаю, и генератор, который работает чуть ли не каждый день в самых непредсказуемых ситуациях, друг от друга отличаются, так что моя работа создает изрядный прессинг этой сложной техники. Я тянусь во все стороны, ощупывая пространство, ища даже не конкретное сознание, а знакомый подтон создания клонов, и нахожу. Он прячется, но он близко. Я чувствую, что он где-то тут, но прячется он хорошо. Я не могу уцепиться за его сознание. Чистое и пустое оно проскальзывает между моих мыслей. Мне нужна диверсия. Я сканирую все кругом более пристально, подбираюсь впритык к одному из заборов, потом нахожу взглядом Рэя. «Заслужил!» «Я тебе пришлю, сколько договаривались. А теперь бегите в рассыпную и орите, как можно громче». «Зачем?» «Нужно. Ты смотри, не обмани с баблом». Предупредил меня Рэй, кивнул своим парням, и они дружно, громко топача, побежали в три разные стороны. Одновременно с этим я стреляю из бластера в забор напротив. Он трещит и рушится внутрь, и из домов тут и там начинаются вопли и хлопки дверей. Но еще раньше, едва ли не в момент падения забора, клон теряет свою ментальную прозрачность, и я хватаю его, цепляю и вырубаю. Генератор едва слышно ворчит, но это уже не очень важно. «Что вы творите? Вы что с моим забором сделали?» «Вот храбрость человеческая. Вот он я, только что разнес им пол стены из бластера, и вот он бластер в полном заряде. А им хватает смелости на меня наехать. Вызывайте полицию кто-нибудь!» Люди собираются вокруг. Не очень дружелюбные, многие снимают на коммы, больше половины ощущаются больными и выглядят не очень. «Спокойно!» — призываю я уверенно. «Я из Министерства безопасности. Можете, конечно, вызвать еще оперативников, но они уже едут. У вас тут прячется опасный преступник. Сейчас он без сознания. Приедут мои коллеги, заберем его. Сэр, вы, сэр, это ваш дом, ваш забор. Пожалуйста, проследите, чтобы ваши соседи ничего не затоптали. Иначе, если будут их следы, нельзя будет доказать, что это не они повредили ваше имущество». Это в достаточной мере мотивирует владельца забора выступить на моей стороне и начать разгонять соседей. Пользуясь этим прикрытием, я продвигаюсь на его территорию и безо всякого пиетета открываю дверь какой-то пристройки, чтобы вытащить оттуда свою жертву, очередного клона. У него в самом деле есть нужная метка на щеке, только он другой, не этот. Не один из остальных клонов, а что-то вроде внутреннего круга, что ли. У него другая расщепленная матрица сознания, другой набор личностей. Они как будто на треугольнике расположены у него в разуме, готовые действовать по очереди. А в середине то, что они все отражают. Настоящий этот, если можно так выразиться. Если среди них вообще есть что-то настоящее. Устал я уже от их схематозов, дальше некуда. Но на этот раз, пожалуй, мы близко. У него есть две части от двух адресов, название улицы и номер сектора. И если нам повезет поймать еще одного, будет второй набор деталек. Адресов несколько. Этот может быть на любом из них. И все это случайно. На ком сыпятся вызовы и сообщения? Я разбираю их один за другим. Рэй требует денег. Это просто. Я отправляю ему оговоренную сумму на тот же счет, что и в прошлый раз. Кин дозванивался и не дозвонился, написал сообщение. Кальбейн отправил запрос в Минздор, но настроен скептически, хоть и в целом продолжает прислушиваться к моей, нашей, паранойе. Айка. «Иль, они там поймали, везут в министерство. Ты все, опоздал». «Я не опоздал. Я поймал второго». Расслабленно отвечаю я. «Второго?» «Если ты сейчас спросишь, сколько их там еще, я адресую этот вопрос тебе», — предупреждаю я. «Хорошо, заткнулась», — живо сообразила она. «Ты в министерстве?» «Можно было бы, конечно, сразу выдвинуться в места обитания покойных Чена и Гилсарем вместе с командой криминалистов. Но мне еще надо допросить второго пойманного». «Жаль, не удалось пострелять», — сказал водитель, когда я, немного пошипывая, занял свое место во флайере. «Наоборот, мне кажется, хорошо. Там было полно гражданских вокруг». Водитель некоторое время помолчал, потом сказал ностальгически. «А я когда-то на стремительном служил. Недолго, правда». Я прикидываю разные корабельные специальности к нему, набор способностей и навыков, рост, сложение. «Пилот?» «Точно. Было время. Когда-то пилот, всегда пилот», — говорю я, хотя не слишком хочу углубляться в разговоры. Тем более, что отец в настоящий момент у меня в некотором роде больное место, несмотря на смягчающие обстоятельства. Что они там делали в этих руинах, придурки? Веяние времени. На входе в министерство меня заставляют надеть респиратор. Я не спорю, просто снимаю его, как только прохожу контроль, и направляюсь в управление. Потому что у кого что, а у меня утренняя программа сбита, и я хочу кофе. Надо отдать Айке должное, что в меня срочно надо залить кофеин, она поняла с полувзгляда. «Давай ты почитаешь, что я написала в отчете, а я пока сделаю тебе попить», — предложила она. «Согласен. Я подвигаюсь к терминалу, открываю подготовленный черновик отчета за вчера и начинаю читать, стараясь не перескакивать через строчку. Рецепрокный, блин, обмен. К тому моменту, когда она завершает войну с новой кофемашиной, я уже почти заканчиваю вносить свою творческую редакторскую правку. Понятно, конечно, что Дип все равно все переделает поверх, но это не значит, что не надо стараться. Закончив с этим, я еще несколько мгновений колеблюсь, но потом все-таки включаю скачанную и установленную программу чата в Vehis.com. Интерфейс похож на основной, только без красивых трехмерных картинок окружения. Тут только текст и минималистичное пиксельное изображение, где надо. И тогда же проще. В моей книге контактов один аватар, с которым мы уже обменивались сообщениями. И он даже онлайн. И на пиксельной картинке буквенная пометка, обозначающая, что он тоже в игре, только чатом. Я нажимаю вызов, и он долго не откликается. У меня успевает пройти тайм-аут, и я гадаю, набрать ли еще раз, сразу или потом, когда он вызывает меня сам. «Альянс в опасности?» — спрашивает Кода вместо приветствия. Вымирает на наших изумленных глазах. «Я заметил. Но время болтовни никто мне не оплачивает, поэтому быстрей. Мне нужно найти нулевого пациента с алло-болезнью и понять реальную статистику заражений и смертей телепатов». «В больничных записях их примерно несколько тонн живого и несколько меньше мертвого веса. В чем проблема?» «В том, что это не нулевые пациенты, а те, кто обратился за помощью. То есть либо уже с осложнениями, либо ипохондрики. Обычные люди, у которых работа и время болтовни никто не оплачивает, скорее пару дней просто отлежатся и потом выйдут на работу». «Это работа Минздора. Пусть отслеживают по эволюции антител и мутации бактерий». Приятно знать, что он хоть что-то еще не знает. Или он просто этим не интересовался. «Болезнь не оставляет иммунитет», — говорю я, — «и практически не мутирует. Это устойчивый штамм». «И директиву 22 не объявляют, потому что...» «Потому что пока это скорее код 5320. Пандемия с экономическими и социальными последствиями среднего уровня. Официально алло-болезнь не считается даже смертельной». «Официально не считается», — повторяет он размеренно и равнодушно. И я определенно слышу, как на фоне он начал тапать по терминалу или планшету. «Поэтому мне нужно найти нулевого пациента и начать понимать, сколько реально телепатов умирает в результате болезни». «Скрыть тебе базу Минздора? Этого там не будет. Во-первых, те, кто ниже десятых, не учитываются как телепаты. Ты, например, учтен, хоть по каким-то документам». «Хорошая попытка». «То есть он считает, это я его ловлю. Самомнение на высоте, но мне сейчас сильно не до этого». «Технически у тебя какая-то часть телепатического генного комплекса, потому что есть псионические щиты. Если ты не учтен, значит, не можешь ими управлять даже на уровне десятки. Для Альянса ты пси-нуль, но это не значит, что генетически ты не телепат. Хотя телепат Маверс — это нонсенс». «Не такой уж нонсенс, но это считается проклятием». «Тем не менее. И таких людей достаточно много. Я имею в виду не проклятых Маверсов, а людей с частями генетического комплекса. И государство о них не знает». «Тогда кто знает?» «Думаю, они сами, с определенной погрешностью. Есть простые тесты на это». «В таком случае нужно спрашивать у них самих, написать анкету с базой данных, дело 2 часов. Ваше IT-управление справится». «Рецепрокность», — говорю я, — «вовсе не про это». «Я хакер, не программист. Ты представляешь себе разницу или на пальцах объяснить?» «Время болтовни тебе никто не оплачивает», — возвращаю ему укол я. «А эти 2 часа вполне. Тем более, что я не уверен, что тут надо заходить только с официальных каналов». «Социальная инженерия», — говорит он. «Мне кажется, мы думаем об одном и том же. Да, если нам надо охватить как можно больше людей, нужна база данных Минздора или Минсоцразвития. Нужно официальное приглашение заполнить некий опрос. Но нужно охватить и тех, кто зол, запутан и недоволен. И тут может помочь что-то альтернативное. некий небольшой бунтарский призыв. «Две анкеты», — говорю я. «Официальная и неофициальная». «С одной базой данных», — продолжает он за мной. «Но маркетингом я заниматься не буду. Я сделаю. От Минздора что-то нужно, кроме официальной рассылки со ссылкой на анкету?» «Не выступать самодеятельностью. В ссылку на анкету надо будет вставить метку с ID, на которой было отправлено приглашение». «Чтобы сопоставить с тем, что они там ввели?» «Может, ты сам все напишешь?» «Я даже не хакер, не говоря уже о программировании». «Странно», — говорит он, — «а в эху играешь. С тебя вопросы на дифференциацию пси-нулей». Он отключается, и я откидываюсь на своем троне, злобно растирая шрам в состоянии фрустрации. «Это кода?» Айка на минуту повернулась ко мне от мониторов. «Звучит как диагноз», — жалуюсь я. «Мне уже притащили жертву?» «Да, на алтаре номер 7. И вещи Гилсарема Чена в лаборатории. Можешь потом глянуть». «Столько дел, столько дел», — вздыхаю я, но отправляюсь их делать. Что бы там Кода ни говорил, а я не столько за зарплату работаю, сколько за идею. Только надо понять, за какую именно. Очередной клон смотрит на меня волком, и, впрочем, в этом нет ровным счетом ничего нового. И кашляет. Тоже ничего нового. Болеют сейчас буквально все. «Будем молчать?» — спрашиваю я. «Я знаю про вашу систему уже почти все». «Значит, и сказать мне нечего», — гордо отвечает тот. «Нормат Лумер», — сообщаю я. «Я знаю, что он был побратимом этого. Может, это чего-то стоит все-таки?» Клон посмотрел на меня злобно и неверяще, потом просто злобно. «Это вы его убили. Он был здоровый парень». «Он был латентный слабый эмпат, и его доконало ваше оружие против телепатов». Клон внезапно рассмеялся, и я незаметно тяну проскальзывающие у него мысли, оставшиеся без контроля. Как я уже говорил, я не фанат вламываться и топотать сапожищами в чужих мозгах, даже если все сложно и плохо. А сейчас все сложно и плохо, потому что генератор все-таки лагает, и приходится больше полагаться на свою собственную энергию. «Только мы его не нашли! Слышишь, урод? Не нашли! Это лажа была! Он нас подставил! Вот и все!» Собственно, на этом можно было бы остановиться и больше никого не искать, но нельзя. Оружие было, только не такое, как вы думали. Я продолжаю тянуть и раскручивать ассоциативные мысли у него в голове в поисках кусков адреса. «Как вы вытащили тело из космопорта?» «А, говоришь, все знаешь», — обрадовался он, «и этого достаточно, чтобы я дернул в нужном месте и добыл нужный мне кусочек». «Спасибо за помощь», — говорю ему я, и разворачиваюсь на выход. «Мне не очень важно, как, в текущий момент, но в самом деле эту дырку надо бы добить. Надеюсь, повальный допрос всех клонов это исправит. Или уже исправил. Я пытаюсь вспомнить, что было в отчете, но, кажется, именно этот момент был опущен. По пути до лаборатории я покупаю в вендинговой машине плитку шоколада и начинаю жрать ее сразу, потому что подустал от телепатических упражнений, а генератор барахлит. Конечно, в лаборатории это тут же становится камнем преткновения. Плиткой преткновения. «Без респиратора, да еще и жрет!» — возмущается глава лаборатории. «Вы там ошалели совсем в своем управлении?» «Нет, не совсем. Я заворачиваю остатки в обертку и сую в один из отсеков для хранения, старательно нацепляю намордник». «Так лучше?» Мне молча сунули перчатки и, наконец, допустили к вещам почивших. Шмотки полковника закономерно пусты. Это похоронная одежда, испорченная в процессе перетаскивания и перепрятывания трупа. Его ком и переносной терминал лежат в отдельном пакете. И отдельно остальные вещи, которые, предположительно, были при нем на момент смерти. Содержимое устройств проверяли? «Да, сами посмотрели, отправили полные копии госпоже Раух. Но в его переписке все достаточно прозрачно и очевидно. Никаких намеков на постороннюю деятельность, только на роман с адъютантом Гелсарем. По его вещам уже можно установить путь движения тела». «Мы подумали об этом. Пока мы определили, что его перевозили в контейнере, где обычно находятся моющие вещества. Есть следы пребывания в грузовом флайере, заморозки. Очень много биологических следов от других людей, не только от того генотипа, который принадлежит клонам со зверы. То есть, вероятно, он находился среди больших скоплений людей после смерти. Вероятно. Это плохо, конечно. Я переключаюсь на вещи Гилсарем. Нам дали результаты аутопсии? Или само тело для анализа? Дали результаты копии у госпожи Раух. А само тело сегодня должны кремировать. И что по результатам? Смерть наступила в результате инсульта. С псиониками иногда такое случается. В результате тяжелых болезней. А болела она достаточно тяжело. Токсикология, микробиологические анализы. У нее уже не было в организме следов бактерии Салой-10. Другие бактерии, вирусы. По отчету ничего не найдено. Это тоже плохо. Ее ком? Ничего особенного. Как и коллеги, мы ничего не нашли. Может быть, госпожа Раух найдет, но обычно по комам сильных телепатов бесполезно что-то искать. Она все-таки была сильный телепат. Скорее утверждаю, чем спрашиваю я. По данным, которые предоставило министерство, она 2.0, но с ограничениями. Какими такими ограничениями? Не рекомендована работа с генераторами. Я зависаю на несколько секунд и потом говорю. Требуйте выдачи тела. Сейчас же, если надо что-то от нас, пишите. Зачем нам ее тело? Если уже сожгли, полный генетический разбор, добавляю я. Что мы ищем? Встревоженно уточнил глава лаборатории. Империю. С огромным неудовольствием отвечаю я. Дело пахнет крысой так основательно, что я даже не могу совместить это все с тем, как все мирно начиналось. Однако прежде, чем я начинаю скафнить, великая алхимия, видимо, в порядке компенсации, посылает мне подарок прямо в наше управление. Правда, выглядит он в точности, как мой собственный начальник в цветном респираторе под цвет пиджака. Кин, деланно хмурюсь я. А как же твоя температура? Тебе разве разрешили возвращаться на работу? А тебе разве понравилось быть начальником? Вопросом на вопрос ответил он и плюхнулся в кресло подальше от нас. Маски наденьте, я не хочу вас заражать, если вдруг еще больной. Айка послушно напяливает маску, а я нет. Я только что отбыл в наморднике 20 минут, с меня хватит. Тебе жить надоело? Уточнил Кин. Если твои собственные догадки верны, для телепатов это смертельно. Вот проверим, весело отвечаю я. Тебе точно уже можно работать? Я себя отлично чувствую. Утром было еще не очень, но я поругался со стариком, поспал, поел, и все в норме. Мой телемедицинный врач сказал, что средний срок выздоровления пока у всех примерно 3 дня. Но если хороший иммунитет, то, видимо, можно и быстрее. Болезнь в целом легкая. Я, как понимаю, ее беда в другом. Я только что говорил с Кодой про поиск нулевого пациента. Кин явно скорчил рожу под респиратором, но мне не видно. Он у нас теперь как, вместо Ларри? Пока не придумаем что-то получше. Насколько мы ему доверяем? Не насколько, тру шрам я, но приходится. Впрочем, мы практически вместе придумали схематоз. Тебе понравится. Будем собирать данные с людей о том, от кого они заразились. С двух сторон. Рассылку от Минздора надо организовать. И альтернативный сбор, чтобы посрамить государство. Если с первым все примерно понятно, задумчиво сказал Кин, то как делать второе? Стена славы, помнишь, хмыкаю я. Кин несколько секунд попереваривал информацию, видимо, вспоминая, что именно я про это рассказывал. «Два музыканта, ты говорил. Один первой величины. Нам пригодятся оба». «Никто у тебя из первой величины?» «Тристан, конечно. Краем глаза я вижу короткое движение, но когда перевожу взгляд на Айку, она делает вид, что работает и уши не греет. Или в самом деле работает и не греет». «И откуда ты знаешь Тристана? Опять знакомство отца?» «Нет, но да, уклончиво говорю я. Эжени, это которая комета Эжени, была музыкант не первой величины. И я. Оба, когда были студентами, были у него на бэк-вокале». «И прослушивания проходили, как обычные люди?» Попытался уколоть меня Кин, хоть и беззлобно. «Представляешь, да», — гордо отвечаю я. Я и в космофлоте служил обычным бойцом, ты в курсе? И командора получил через 6 лет службы, не по головам. Через 6 лет — это почти ровно перетир на ногам. Ну так, мне везет, как утопленнику. Пожимаю плечами я. У тебя просто весь заряд удачи был потрачен на то, чтобы родиться, где ты родился, — предположил Кин. Ладно, это все, конечно, очень мило и весело, но у нас, кажется, есть планы. У нас есть пазл из кусков возможных локаций этого и есть ордер на обыск обиталищ Гилсарема Чена. И подозрение размером с эго-старика. Локации этого — дипики. Тут нужен опыт, — рассудил Кин. Мы вперед на обыск. Подозрение сейчас. По дороге расскажешь.